Километров через 6 поваленный лес изменился. Почти все стволы были переломаны пополам, вывороченных с корнем практически не стало. Лес как бы воскрес, но в виде высоких пней. Эти пни стали расти вверх с каждым километром. А еще через 6 километров старый лес восстал. Деревья стояли целые, но были смертельно обожжены. Все они засохли и умерли. Это был стоящий мертвый лес. Выглядел он еще необычнее повального. Здесь практически не было молодого подроста. Экспедиция остановилась. Кулик дал команду разбить лагерь. Пока мы ставили палатки и готовили еду, они с Трифоновым и Чистяковым сели на лошадей и отправились вперед. Вернулись к вечеру. Кулик велел всем собраться и сделал важное сообщение. Впереди большое болото. Вокруг него выжженный лес. Судя по всему, метеорит взорвался высоко над болотом. Если бы он упал на землю, лес был бы полностью повален. Но лес, находящийся непосредственно под взрывом, лишь обгорел от вспышки, но устоял, так как направление ударной волны было строго вертикально. Она шла с неба. Кулик предлагал переночевать, а завтра выйти к болоту, разбить там постоянный лагерь, построить барак и начать поиски осколков метеорита. В завершении своей речи он поздравил экспедицию с выходом к месту падения. Все, кроме меня, зааплодировали и радостно закричали. Буровики предложили выпить по этому поводу, но Кулик осадил их. «Никакой выпивки! Праздновать будем, когда найдем осколки!» Больше всех радовался Ихилевич. Его гипотеза взрыва гиперметеорита оказалась верной, но Кулик не выглядел разочарованным. Он был уверен, что вокруг болота разбросаны большие осколки. Все опять заспорили, теперь уже об осколках, спор затянулся. Я же в темноте бродил вокруг лагеря, мертвый лес стоял кругом. Луна освещала голые обугленные стволы, мне было очень хорошо. Радость причастности к этому удивительному месту переполняла меня. Каждое мое движение, каждый поворот тела, каждый вздох, каждое прикосновение пальцев к траве или к стволам вызывало сердечный восторженный всплеск. Сердце трепетало и пело, кровь, нагнетаемая им, стучала в моих висках, играла радугами в глазах, звенела в ушных раковинах. Бродя меж стволов, я чувствовал, что где-то здесь, совсем рядом, меня ждет что-то огромное и родное. Это оно заставляет меня петь. Ради него я пришел сюда, и оно ждет меня. Одного меня. Только меня. Ночью я опять не спал. С утра пораньше тронулись в путь. Кулик сказал, что до болота 8 км. Это приободрило экспедицию. Все шли радостно и оживленно переговариваясь, нарушая мертвую тишину. Впрочем, она была не совсем мертвой. Опаленный лес таил в себе реальную опасность. Деревья за 20 лет успели подгнить. При сильном порыве ветра некоторые из них рушились на землю. Звук падающего дерева далеко разносился эхом. Все замирали, слушая, как валится очередной великан. Потом продолжали движение, оглядываясь. Погода стояла чудесная. Было по-летнему тепло, солнце грело. К 3 часам пополудни мы вышли к болоту. Оно простиралось вперед на несколько километров. За ним, сквозь легкий болотный туман, виднелись дальние сопки. Вокруг болота стоял опаленный лес. Чистяков, отошедший по нужде, нашел родник, бьющий из каменистой почвы и извилистым ручьем, впадающий в болото. Вода в нем была удивительно чистой и вкусной. После кипяченой болотной воды все впервые за последние дни напились родниковой. Роднику сразу присвоили имя Чистякова. Кулик подошел к обгоревшей сосне с отломанной макушкой, вытащил из-за пояса свой самодельный кельтский топорик и вонзил в ствол. «Тут будет лагерь заложен!» Путешественники закричали «Ура!», сняли свои китайские шапки и подбросили вверх. Был объявлен праздничный банкет. Все яства, которые только были в экспедиции, оказались на клеенке. На костре сварили гречневую кашу, заправили ее салом, луком и соленой нельмой, фляжки со спиртным пошли по рукам. Я сидел, ел ягоды и пил воду. На меня уже не обращали внимания. Все быстро захмелели. Говорили тосты, хвалили Кулика за прозорливость и за правильно выбранный маршрут, пили за шибко смелого проводника Федора, за неутомимого Трифонова, фанатичного Ихилевича, несгибаемого Чистякова, храбрых Молика и Петренко, мужественных Янковского и Потресова. Студенты пили за буровиков, буровики за геологов, геологи за астрономов. Племянник Ахчона быстро и сильно опьянел, пел тунгусские песни, щелкал языком и глупо хохотал. Буровик Грядюха подпевал ему по-украински, вызывая всеобщий хохот. В конце концов, двум студентам стало плохо. Не пили только я и Хилевич, не переносящий алкоголя, да и чопорный геолог Воронин. Кончилось все сильно за полночь. Когда лагерь захрапел, я снова стал ходить вокруг. Звезды и луна скрылись за облаками, но северное небо даже ночью было светлым. Я бродил меж обугленных деревьев, трогал их стволы, садился на мшистую землю, потом вставал, брел к болоту, к ручью, трогал воду. Огромное родное было где-то совсем рядом. Оно ждало меня. Оно прогнало сон из моего тела, оставив только восторг ожидания. Оно заставляло трепетать мое сердце. Я встретил рассвет среди мертвых деревьев. Наутро Кулик объявил всем распорядок дня. Они с Трифоновым, Федором и Чистяковым отправляются на поиски осколков и составляют карту местности. Все остальные под руководством строителя Мартынова возводят барак. После завтрака началось строительство. Коренастый конопатый молчун Мартынов наконец почувствовал, что пришло его время. Лицо его покраснело от крика. Он зычно командовал всеми до самого ужина. Под его началом ученые мужи и видавшие виды геологи выглядели жалкими подмастерьями. Сначала мы рыли ямы под столбы для барака, потом валили обугленные стволы, обрезали их и катили к месту стройки. Из деревьев мы выбирали лиственницы, так как сосны были почти все трухлявые. Лиственницы же прекрасно сохранились за 20 лет и при падении звенели, как железо. У них сгнили и ломались только макушки. Пилить их было тяжело, засохшие на корню они стали тверже пил, которыми их резали. В ямы забили толстые комли, на них положили первый обугленный венец, и барак стал быстро расти. Венцы, естественно, не обтесывали, никакой топор не брал твердое сухое дерево. Кулик дал указание Мартынову строить проще и не на века. Но дотушный Мартынов забыл наставление. Он кричал и требовал от нас высшего качества. В конце концов, буровик Мишин сказал Мартынову, что если тот не перестанет брать на бас, то будет строить сам. Мартынов приусих, но ненадолго. К ужину 5 венцов были сложены. Барак получался просторный. После захода солнца вернулись радостные разведчики. В 4 километрах на юго-запад они обнаружили 3 большие воронки. На завтра трое буровиков и мы с Аникиным в качестве землекопов отправились туда с Куликом. Воронки были приблизительно одинаковы, 20 метров диаметром и глубиной 3 метра. Над ней стояла вода от подтаявшего льда вечной мерзлоты. Сначала вычерпывали ее ведрами из крупнейшей воронки, затем буровики стали бурить илистое дно воронки ручным буром. Не пробурив и 1 метр, бур уперся во что-то. Кулик ликовал. Все взялись за лопаты и ведра, одни копали, другие вычерпывали жижу ведрами. Кулик копал вместе с нами. Я копал, стоя по колено в болотистой почве. Все, о чем меня просили, я исполнял, не задумываясь. Мне было все равно. Никакая работа не отвлекала меня от внутреннего восторга. Сердце мое продолжало петь, пока я, забрызганный грязью, вычерпывал торфяную жижу. 3 часа в черной жиже показалось что-то большое и бесформенное. Кулик постучал по нему лопатой. Звук был глухой, явно не камень и не железо. Кулик ударил сильнее, и лопата вошла в трухлявое дерево. В воронке оказался громадный пень лиственницы. Проверили буром другую воронку. Бур также уперся в дерево. Кулик был подавлен, но старался держать себя в руках. «Первый блин комом», — сказал он, вытирая платком забрызганное грязью лицо. На вечерней летучке устроили научный совет по поводу найденных пней. Геологи утверждали, что воронки и погрузившиеся в них пни — эффект подтаивания вечной мерзлоты. Кулик с ними не спорил, его интересовал метеорит. Прошла еще одна ночь, я провел ее в палатке, в полудреме. Восторг сердца не позволял мне заснуть глубоко. Я молился об одном, чтобы мой восторг не кончался. Обо мне в экспедиции старались не говорить, меня не замечали, но брали на все работы. Однажды я услышал фразу Кулика: «Слава природе, этот Снегирев тихий и сумасшедший». Утром Кулик с Федором и Моликом отправились в разведку, остальные продолжали строительство барака. К вечеру все 10 венцов были сложены. Сруб из обугленных бревен выглядел зловеще. Между венцами просвечивали большие щели, зато барак получился просторным. Решено было пологую односкатную крышу сложить из тонких деревьев, проложить привезенной клеенкой, а сверху покрыть все мшистым дерном и придавить камнями. Сидя вечером у костра и глядя в огонь, пока другие ели, я вдруг испытал необыкновенное чувство. Я словно потерял свое тело. От него осталось только сердце, которое повисло в пустоте. Я почувствовал свое сердце. Оно напоминало зародыша. В нем равномерно пульсировала жизнь, но оно спало, еще нерожденное. И самое поразительное, я почувствовал сердца, сидящих вокруг костра. Они были такими же точно, как и мое. Они также пульсировали и также спали. Наши сердца еще не родились. Это открытие поразило меня, как молния. После этого я впал в транс. Я перестал не только говорить, но и реагировать на вопросы и просьбы. Я просто сидел, обняв колени, и смотрел в огонь невидящими глазами. Они видели только неродившиеся сердца. Меня отнесли в палатку, влили в рот опия, и я заснул глубоким сном. Проснулся я через трое суток от криков и выстрелов. Мне было спокойно, но радость ушла из меня. Выбравшись из палатки, я увидел всю экспедицию, стоящую вокруг готового барака. Они радостно кричали и палили вверх из ружей. Я подошел к ним. Ко мне подбежали, стали обнимать. Оказывается, радости было три. Построен барак, совсем неподалеку найдена большая воронка, и из Варнавары утром пришел вьючный обоз с продуктами. Я слушал, с трудом понимая. Я был опустошен и равнодушен. Ко мне подошел Кулик. «Ну что, Снегирев, поправились?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. Я ответил ему своим взглядом. «Значит так, молодой человек», — заговорил Кулик, — «питаться с сегодняшнего дня будете хорошо и под моим присмотром. Нам постники не нужны, ясно?» Я молча смотрел ему в глаза. Кулик принял мой взгляд за согласие. Они уже пообедали, так что время насильного кормления меня перенесли на вечер. Обоз, разгрузившись и передохнув, забрал половину наших лошадей, двух больных, геолога Воронина, у него был сильный понос и поднялась температура, и студента Береловича, повредившего глаз на строительстве, почту и ушел назад в Варнавару. Меня обозом назад не отправили, посчитав, что я, несмотря на тихое помешательство, способен приносить пользу. А может быть, Кулик и впрямь верил в меня, как в талисман. Вскоре он собрал всех и произнес вдохновенную речь. Он говорил, что все идет по плану, все складывается наилучшим образом, найденная 50-метровая воронка явно метеоритного происхождения, буры, никаких пней на ее дне не нашли, значит, отыщется что-то более важное. Геологи промыли в ручье Чистякова местную почву и обнаружили в ней микроскопические металлические шарики, каждый размером не больше 2 миллиметра. Эти шарики рассеяны практически везде и свидетельствуют о металлической природе Тунгусского метеорита. Барак построен, он оборудуется под жилье, в него переносится вся провизия, трое человек остаются в лагере и занимаются обустройством барака. Остальные перемещаются к воронке, находящейся всего в 3 километрах, и до вечера занимаются раскопками. В лагере оставили Мартынова, Аникина и меня. Барак был разделен на складскую и жилую половины. Одна для хранения провизии и вещей, другая для сна. Сперва мы перенесли все наши вещи и сгрузили их в складской, потом стали мастерить нары из молодых деревцов и конопатить мхом щели в стенах. В бараке были прорезаны 2 небольших окошка. По-прежнему стояла теплая и сухая погода. Мартынов с Аникиным отправились по краю болота искать молоденькие деревца. Забивая белый мох в щель между обугленных, изъеденных древоточцами бревен, я машинально следил сквозь эту щель за 2 удаляющимися фигурками. Топор в руке Мартынова сверкал на солнце. Эта вспышка света вдруг разбудила меня. Сердце мое затрепетало, мозг заработал, и я, наконец, понял своим существом, для чего пришли сюда люди. Они пришли, чтобы найти огромное и родное. И навсегда отобрать его у меня. Я затрепетал в ужасе, комок мха и молоток вывалились из рук. Для чего они так долго шли сюда? Для чего терпели трудности? Для чего построен этот барак? Чтобы найти мою радость, чтобы навек лишить меня встречи с ней. Холодный пот проступил у меня на губах. Я слизнул его. Надо было действовать. Я огляделся, барак, он построен людьми, чтобы помочь им найти огромное и родное. Без него они беспомощны в тайге. Я выбежал из барака. Поодаль стояла бочка с керосином. Кулик запретил хранить ее в бараке. Я подкатил бочку к бараку, втащил внутрь, выбил пробку и наклонил бочку над ведром. Керосин потек в ведро, я схватил ведро и плеснул на груду вещей, коробов и мешков, потом наполнил 2-е ведро и вылил на стены, 3-е, 4-е ведро расплескал на стены снаружи. Взял спички, вышел из барака, чиркнул спички и бросил ее на черную стену. Барак загорелся. Я повернулся и пошел в тайгу. Выбрав направление, противоположное тому, куда направились люди, я шел между почерневших деревьев. Сердце снова затрепетало сильнее и настойчивее, чем прежде. Оно билось в груди так, словно хотело разломать решетку ребер и выпрыгнуть наружу. Я понял, что надо спешить, и побежал. Время остановилось. Черный лес прыгал перед глазами, пот заливал мне лицо. Я бежал, бежал и бежал. Это длилось бесконечно. Солнце склонилось к закату, мертвая тайга погружалась в сумерки, звезды сверкнули над обугленными макушками, ноги мои подкашивались. Дыхание рвалось из пересохших губ. Вдруг впереди возникло поваленное дерево, единственное на весь умерший стоя лес. Старая толстая лиственница, переломленная пополам, лежала во всю длину на земле. Громадный, невывороченный до конца корень замер, приподнявшись над землей. На последнем дыхании я упал на землю, заполз под нависающий корень и потерял сознание.